Раздел 6.3. Влияние малых групп. Мансур Олсон уделил в своих работах значительное внимание влиятельности малых групп. Несмотря на меньшую численность, такие группы могут оказывать решающее влияние на принятие решений, поскольку они могут эффективно организовать свои усилия для достижения личных выгод. В то же время общественные блага, предмет интереса большинства, часто остаются без должного внимания. Это может приводить к созданию неэффективных и несправедливых институтов, где интересы небольших групп становятся интегрированными в политические и экономические системы, а интересы общества в целом игнорируются. В Европе и США господствует идеология всепобеждающей силы инклюзивных институтов и толерантности к любым индивидуальным отличиям. Инклюзивные институты действительно преодолевали притяжение малых групп в эпохе, когда люди получали доступ к социальным лифтам, американской мечте, и когда на первом месте были права человека, а не права меньшинств. Но сейчас Запад переживает институциональный кризис, и инклюзивные институты не справляются с ролью плавильного котла. Отсутствие экономического роста усугубляет эту проблему. Между тем, малые группы — это естественный архаичный способ социальной организации. Всегда при ослаблении институтов модерна усиливается влияние традиционных и архаичных институтов. Это часто вводит в заблуждение комментаторов. Некоторые малые группы, меньшинства, часто выглядят очень современно. Это ЛГБТ+, феминистки, квадроберы и так далее. На самом же деле не так важно, представляют ли они современных трансгендеров или консервативную общину иудеев. Социальный принцип самоорганизации в любом случае самый базовый, традиционный. Малые группы, будь это этнические, родовые, группы с общими интересами и целями, всегда являются основным естественным способом самоорганизации общества. «Человек ни черта не может один», как писал Хемингуэй. Все масштабные цели достигаются на основе коллективного действия. Малые группы — это оптимальный актор коллективного действия. Большие группы недостаточно сплочены, имеют слишком много разногласий. В малых группах обеспечена сплоченность, единство интересов и целей. Малые группы могут быть настолько эффективны, что могут даже забрать власть в государстве, как это сделали большевики в 1917 году. Численность этой партии составляла не более 10 тысяч. Членов тогда как потерявшее власть временное правительство теоретически имело в своем распоряжении всю армию, полицию и спецслужбы, насчитывавшие миллионы. Малые группы могут быть организованы по самым разным признакам. Это этнические группы, группы с общими целями, криминальные структуры, бизнес-корпорации и так далее. Критерием малой группы является наличие единого языка, культуры, целей и ценностей. Ключевую роль играет наличие общих архетипов, культурных установок, критерия «свой-чужой», и поэтому именно этнические группы — это самые типичные и самые эффективные малые группы. Эти архаичные принципы связи, которые высмеивают и которыми пренебрегают в современной западной культуре, на самом деле делают возможным коллективное действие довольно значимых социальных групп. Тогда как толерантное и современное большинство уничтожило социальные связи и фактически лишилось механизмов коллективного действия. Парад всех видов меньшинств на Западе в последние десятилетия отражает ползучее наступление этой формы социальной организации. Больше нет прав человека, есть права меньшинств, то есть малых групп. Это очень напоминает известное нам по 1990-м крышевание и принадлежность к конкретному клану. В современном Евросоюзе важно определиться, под кем ходишь — арабами, скинхедами, местной ячейкой ЛГБТ или работаешь в солидной корпорации. В таком случае человек получает какие-то права и защиту, иначе следует занять самое последнее место в очереди за правами человека. В условиях кризиса экономики и кризиса социальных институтов общество неизбежно начинает распадаться на сплоченные малые группы для защиты своих интересов. Наиболее естественное разграничение этих малых групп проходит по этническим и языковым признакам. Общая культура обеспечивает глубокое взаимопонимание, единство мировоззрения и, в итоге, возможность коллективного действия. Для европейских политических элит культура — это в основном предмет глумления и деконструкции. На самом деле, без глубокой культуры и ценностей невозможны коллективные действия. Убивая сложную культуру западной цивилизации, они уступают место другим культурным формам, основанным на более локальных архетипах и языках. Это не обязательно только мигранты из других стран. Сюда же относится и парад суверенитетов всех малых народов, от басков до шотландцев. Мы это проходили в 1990-е, как множество криминальных кланов и группировок, от крупных до самых мелких, а также распад СССР по национальному критерию. Не случайно знаковый фильм этой эпохи назывался «Брат». «Он брат мой, а ты не брат мне». Простой критерий, свой, чужой, родовая самоорганизация на фоне разрушения сложных институтов цивилизации, отказ от регулирования, примитивный либерализм последних десятилетий породил не торжество равенства, а вернул к жизни архаичные формы социальной самоорганизации. Вырастив мощные кланы, США и ЕС подготовили почву для жестких гражданских конфликтов. Любая попытка вернуть идею плавильного котла теперь будет покушением на власть кланов.